История Рупы. И тут чувствую, что вся эта ситуация с шаманом нас сблизила, что мы сейчас близки с ним очень. И понимая, что Рупа же тоже человек, и вижу, что ему тяжело, и думаю, как ему помочь. И понимаю, что ему поможет, если он просто говорить будет. И спрашиваю, о чем уже всю дорогу спросить хотел. «Зачем тебе все это?» «Остров ты имеешь в виду?» «Да». И он хмыкает как-то. Щеки порозовели даже. Это я точно вижу, в отличие от кокона. 2 года назад это случилось, — говорит. Я возвращался домой к себе, поднимаюсь и чувствую, что сил все меньше и меньше, и перед самой дверью падаю и теряю сознание. Рупа делает глоток чая и смотрит на меня. Вот ты живешь, живешь, понимаешь в какую-то секунду, что все получилось, и деньги, и статус. И потом все это в одну секунду схлопнулось, как Махамайя. Лама говорит, что жизнь — это создание и развенчание иллюзий. И если самую главную иллюзию развенчать, тогда просветлеешь. Только я еще не встречал тех, кто ее развенчал. А те, кто говорит, что развенчал, пойди проверь, так оно или нет. Так вот, слушай про мою иллюзию. Я думал, что я везунчик. Из обычной семьи выбился в люди. Отец у меня музыкант, играет на фортепиано. Зарабатывал всегда настройкой, да и что за концерт заплатят? Гроши. Мать у меня математик, еще меньше отца зарабатывала. И мы всю жизнь были такие очень интеллигентные и очень бедные. Ничего у нас особо не было, понимаешь? Да я ничего и не хотел. И был таким панком-программистом лет до 35. Слушал Exploited, гонял на мотоциклах и писал код. Создал свой блокчейн. Думал тогда, что мы строим альтернативное будущее, криптоанархизм и все такое. А когда в один день увидел, сколько нулей на моем счете, все изменилось. «Лимита по деньгам нет?» — спросил я. «Да это наша шутка. Он, конечно, есть. Просто их, правда, сейчас так много, что я не знаю, что нужно купить, чтобы хоть как-то существенно уменьшить их количество. Точнее, я не могу придумать такого, что было бы нужно и на что могло бы не хватить». «И самолет?» «И самолет. И в космос с Илоном Маском?» «И в космос, наверное. Не узнавал, что там почем, но, думаю, возможно. И тут как в сказке», — продолжил Рупа. «Только я понял, что приобрел какую-то суперсилу, что у меня возможности, все и похерилось. Ты не подумай, всей этой пошлости, Порше, дорогие часы, яхты мне не нужно. Внешне моя жизнь мало изменилась с деньгами, но изменилось ощущение, что теперь я все это могу. Главное, я почувствовал, что мир будто из тектонических плит состоит, и я могу их двигать. Вот чем я упивался. А дом, спортбайки и вот это вот все? — спросил я. Ну, это тоже, но я тебе не о том. Все это побрякушки, они ничего не стоят. Силу дает тебе только потенциал, что ты это можешь. И все. Не знаю, сколько я прожил в этом состоянии, но скажу тебе, чертовски мало. Мы ужинали с Леей в ресторане, пили вино за сколько-то тысяч евро, а уже через час я лежал без сознания у себя на лестнице. Меня доставили в клинику, а на утро сказали, что я умираю. Вот так просто. Рупа опустил голову и долго и сосредоточенно смотрел в свою чашечку с пуэром. Врачи мне сразу сказали, что продлить мою жизнь смогут, а спасти нет. Костя моим донором стал тогда, мы с ним так и познакомились. Но потом опять рецидив, и снова больница. И я просто лежал, напичканный лекарствами, безвольный, и слушал, что мне говорят. Ждать, надеяться, новые лекарства появляются каждый день. И тогда я понял, что даже если я умираю, у меня все равно есть выбор. Хотя бы выбор, как воспринимать происходящее, выбор в том, что я могу сейчас сделать. И тогда я решил бороться сам. Просто внутри что-то переключилось. Я поверил, что на какое-то время уж точно вылезу. Просто поверил, как в историях про излечившихся, один в один. И как раз тогда мой сосед по палате рассказал мне про ламу. Говорит, что чудеса творит и все такое. И я просто проснулся утром, вышел из стационара, сел на мотоцикл и поехал к нему. Там медитация проходила. Знаешь, какая? «Какая?» — говорю. «Тибетская практика умирания. та самая, которую ты прервал. Я захожу, а лама через переводчика своего говорит: «Мы все тебя ждем, не начинаем». То есть как будто знал, что я должен к нему приехать. И вот во время практики у меня странное видение, как будто из прошлой жизни. Стою я в поле в рыцарском одеянии, только вместо лошади рядом мотоцикл и дорога. И я понимаю, что дорога начинается от моего рождения и ведет к смерти. И я сажусь на этот мотоцикл и разгоняю его до предела. Только как бы я быстро ни ехал, финальная точка, пункт назначения, не приближается. И понимаю, что путь от рождения до смерти измеряется не расстоянием или временем, а восприятием. И я ламе рассказываю про свое видение. И он говорит: «Езжай». «Куда?» — спрашиваю. Говорит: «На остров». Я говорю: «Не знаю ничего ни про какой остров». А он отвечает: «Ничего, скоро узнаешь». Я-то вначале подумал, что это метафора какая. А по дороге домой мне Костя звонит и рассказывает эту байку про мифический остров, на котором проходят соревнования, и говорит, что это не просто гонки, это рыцарский турнир. И говорят, там разные штуки странные происходят, что победивший в турнире может исполнить свое желание и мечту. И ты в это веришь? Я верю, сказал Рупа. А ты? И я верю, сказал я. Значит, мы похожи, сказал он. И мы обнялись. Я снова заплакал, потому что нашел друга и не хотел его терять. Мы допили уже третий чайник пуэра. Глаза у меня округлились, мышцы наполнились силой. Казалось, что я превратился в зверя, который может хоть сейчас запрыгнуть на дерево, взобраться по стволу, как пантера, и не только могу, но и хочется это сделать. «А теперь давай оторвемся», — сказал Рупа. «Вдруг завтра не настанет никогда». И мы вышли из шатра и прыгнули в ухающую в первобытном ритме толпу. И я будто решил отпустить все, что меня держало, и запрыгал, как древнее существо, воздевая руки к полной луне, и выл волком, и кружил лану, и везде вокруг нас все были такими же сумасшедшими. У каждого из глаз светилась полная луна, отражающая свет этой ночи. Я подпрыгивал все выше и вертелся дервишем, и время то ускорялось, то замедлялось, будто игрушка, будто юла, которую ты крутишь, и она тебе подчиняется. Только ты сам — это юла, ты внутри нее. И вдруг меня обнял какой-то такой же счастливый человек, и мы с ним прыгали уже вместе. Это был тот самый японец с парома, в кожаном мотоциклетном комбинезоне, лет 25, со взъерошенными черными волосами. И он обнял меня и закричал на ухо: «Ты тоже это чувствуешь?» «Да!» — крикнул я, но не понял, что именно он имеет в виду. «Ты чувствуешь, что луна сожрала время?» И правда, японец был прав, и мои мысли были об этом же. «Этой ночью мы живем вечность!» — кричал человек. «Ты понимаешь? Вечность!» И смеется, и глаза у него черные, а зрачки, как у кота, и мы танцевали. Я уже переставал чувствовать руки и ноги, и мы все были одним воздухом, который вдыхала и выдыхала ночь. А потом брели по острову домой. «Теперь ты воин, Леннон», — сказал Рупа, «и вправе просить у Вселенной то, что захочешь». «Я воин», — сказал я про себя, «и я вправе просить то, что хочу». «Только про круг не забудь». «Ага», — сказал я. И помню, мы идем к нашим мотоциклам, и вверху звезды, и то ли напиток действовал, то ли влюбленность, то ли адреналин от ночных танцев, но мне казалось, что звездная россыпь у нас не над головой, а под ногами. И идем мы по земле, которая как прозрачный лед, и там, подо льдом, глубина и звездное небо, в котором живет кит. И я беру Лану за руку и говорю: «Осторожно, ступай на полную ногу, а то треснет». И она смотрит на землю и будто видит то же самое. И прыскает со смеху. «Полной ногой, — говорю я, — так не провалимся».